Глава 32. Отрава для каролингов и капетингов. Каролингов яды тоже не пожалели. От них умер император Карл II, прозванный Лысым. Потомок Шарлеманя, легендарного Карла Великого, возвращался в 877 году домой из Италии после неудачного похода на сарацинов, когда заболел лихорадкой и остановился на ночлег в обычной крестьянской хижине. Вместо лекарства еврей Сидекия, личный врач императора, под давлением его родственников дал Карлу Лысому яд. Погиб от него и Арнульф Карентийский, один из последних представителей немецкой ветви каролингов. Во время осады Рима, захваченного врагами Папы Римского, лазутчики подкупили одного из вельмож Арнульфа, и тот подсыпал в еду своему монарху медленно действующий яд. Целых 3 года мучился бедняга-император, болезнь которого не могли распознать никакие лекари, и умер в Регенсбурге в 899 году. Последним из отпрысков Карла Великого был отравлен Людовик V Ленивый, но это уже не трагедия, а почти бурлеск. В 987 году мечтательный король, живший по принципу «что бы ни делать, лишь бы ничего не делать», охотился в лесу и упал с лошади. Начались кровосечения, жар. Приближенные не стали долго возиться с анемичным монархом, который предпочитал слоняться по покоям дворца в Компиньи, нежели управлять государством. Прозванного окружением «Нихиль Фецит», дословно по латыни, ничего не сделал. Бездетного Людовика Ленивого отравили, дабы он больше в земной жизни не скучал, не тосковал попусту. А престол Франции перешел к новой династии, к капетингам. Их тоже, как и каролингов, травили, в основном мышьяком. Заметки на полях. Этот яд на многие века превратился в один из символов Франции. И не случайно, что именно ее гражданин Матье Жозеф Бонавентюр Арфила, каталонец по происхождению, стал создателем токсикологии, науки о ядах. В 1814 году он в 26-летнем возрасте опубликовал первый в мире учебник по этой увлекательной дисциплине. Сей научный труд назывался «Трактатом по общей токсикологии». Мсье Арфила разделил яды по категориям – разъедающие, вяжущие, раздражающие, наркотические, вызывающие гниение. Он много лет потратил на то, чтобы надежным способом выделить мышьяк из образца биологических тканей, отравленных этим веществом. Но все тщетно. Ведь требовалось не просто поймать в ловушку мышьяк в лаборатории, а превратить его в неопровержимое доказательство вины отравителя, причем сделать это непосредственно на судебном процессе, на глазах присяжных. У Арфила такое не получилось, и тогда эту важную задачу криминалистики решил британец Джеймс Марш. Прорыв в развитии токсикологии случился в 1836 году. Марш, специалист по химии боеприпасов в Королевском арсенале, что располагался в лондонском пригороде Вулич, давно сотрудничал со следователями Скотланд-Ярда. Однако его прежние тесты на обнаружение мышьяка в органах умерших, скажем, с осаждением ядовитого вещества в виде ярко-желтого сульфида, никак не принимались трибуналом в качестве улик. Для ученого это представляло серьезный вызов. И тогда Марш разработал совершенно новый способ. Образец исследуемой биоткани нагревался сконцентрированной соляной кислотой до полного растворения пробы. Полученный раствор опускали кусочек металлического цинка. Если в изучаемой ткани содержался мышьяк, выделялся газ арсин, арсениум H3. Оставалось только пропустить полученный газ через предварительно нагретую стеклянную тубу. Газ распадался, выделяя мышьяк, который осаждался на стекле, создавая на нем своеобразное сверкающее зеркало. Трубка запечатывалась и становилась запертым в нем мышьяком убедительным свидетельством в трибунале. Присяжные могли передавать ее из рук в руки. Тактильное ощущение самое сильное. Метод Марша принес своему создателю славу великого мастера криминалистики, а судебным следователям подарил процедуру максимально надежного выявления признаков отравления мышьяком. Это вещество было хорошо известно франкам и их потомкам. А тут еще в Европе научились получать так называемый белый мышьяк, триоксид мышьяка, который ранее обычно привозили с Востока. Дорогой получался яд, но очень уж выгодный, забойный. Как говаривали об этом веществе в ту пору, если кто съест хотя бы горошину или даже меньше, погибнет. Одним из изобретателей его считают арабского алхимика и фармацевта, прозванного на Западе латинизированным именем Гебер. На самом деле это был Абу Абдаллах Джабир ибн Хаян аль-Азди ас-Суфи. Уф, ну и имя. Он, родом из Йемена, появился на свет в иранском городе Тус, там же, что и гениальный Фирдуси, создатель гигантской эпохальной поэмы Шахнаме, около 721 года. Будучи известным врачом в арабском мире, он написал в частности книгу ядов и противоядий. Ее идеи продлил в начале 12 столетия Исмаил ибн Хасан Джурджани, таджикский последователь великого ибн Сины, Авиценны. Его многотомный труд «Сокровища Хорезм-Шаха» стал одной из первых медицинских энциклопедий. В нем содержится много сведений о токсических веществах и, конечно же, о ядах.